Новелла пятая. Каландрино влюбился в одну девушку, а Бруно дает ему заговор. Лишь только он прикоснулся им к ней, она пошла за ним. Захваченный женою, он вступает с ней в сильное и докучливое препирательство. Когда кончилась небольшая новелла Неофилы, и общество обошлось по поводу ее без смеха и долгих разговоров, королева, обратившись к Фьяметте, приказала ей продолжать. Она весело ответила, что сделает это охотно, и начала. «Милейшие дамы, я полагаю, вы знаете, что сколько бы ни говорено было об известном предмете, он все же будет нравиться, и даже более, если тот, кто желает о нем говорить, сумеет выбрать подобающее тому время и место. Потому, приняв во внимание, зачем мы собрались сюда, ибо мы сошлись на веселье и утеху, а не на что иное, я думаю, что всему, что может принести утеху и удовольствие, здесь подобающее место и время, и хотя тысячу раз рассказывали о том предмете, он не может не позабавить, если о нем расскажут еще столько же. Вот почему, хотя о деяниях Каландрино среди нас много говорилось, я, поминая недавно сказанное Филострата, что все они потешны, решаюсь к рассказанным присоединить еще одну новеллу, которую, если б я захотела и прежде, и теперь отдалиться от действительного факта, я сумела бы и смогла бы сочинить и рассказать под другими именами. Но так как в рассказе удаление от истины происшествий сильно умаляет удовольствие слушателей, я расскажу вам ее, опираясь на выраженные выше доводы в ее настоящем виде. Никола Карнакини, наш согражданин и богатый человек, владел в числе других прекрасных имений одним поместьем в Камерате, где велел построить приличный красивый дом, а с Бруно и Буфальмака договорился, чтобы они расписали его весь. А так как работы было много, они пригласили еще Нелло и Каландрино и принялись за дело. Хотя там было несколько комнат с постелями и другим необходимым, и жила старая служанка в качестве сторожа дома, но так как другой челяди не было, то сын упомянутого Никола по имени Филиппо, человек молодой и неженатый, водил туда порой для своего удовольствия какую-нибудь женщину и, продержав ее день или два, отсылал назад. И вот случилось однажды, что он привел с собой одну женщину по имени Николозу, которую какой-то негодяй по имени Манжионе держал у себя дома в одном доме в Камальдоле, сужая ею других. Она была красива, хорошо одевалась и для своего положения обладала хорошими манерами и даром слова. Когда однажды в полдень, выйдя из комнаты в белой юбке с подколотыми на голове волосами, она мыла себе руки и лицо у колодца, что был во дворе дома, случилось, что и Каландрино явился туда поводу и дружелюбно поздоровался с ней. Она, ответив ему, засмотрелась на него более потому, что Каландрино показался ей человеком странным, чем по какому-нибудь иному желанию. Каландрино стал глядеть на нее, и так как она показалась ему красивой, старался там замешкаться и не возвращался к товарищам с водой. Но не зная ее и не осмелился с ней заговорить, она заметила его взгляды и, чтобы подшутить над ним, порой сама заглядывалась на него, испуская тихие вздохи. Вследствие этого Каландрино внезапно так в нее втяпался, что ушел со двора не прежде, как когда Филиппо позвал ее к себе. Вернувшись к работе, Каландрино то и дело пыхтел. Бруно заметил это, ибо следил за всяким движением Каландрино, так ему доставляло потеху все, что бы тот ни делал, и говорит ему: «Кой дьявол с тобой делается, друг Каландрино? Ты только и знаешь, что пыхтишь!» На это Каландрино ответил: «Кабы найти мне, товарищ, кого-нибудь, кто бы мне помог, хорошо бы мне было!» «Как так?» — спросил Бруно. Каландрино продолжал: «Об этом не надо говорить никому. Ей здесь девушка красивее феи, которая так страстно в меня влюбилась, что тебе показалось бы за диво. Я сейчас только заметил это, когда ходил по воду. — Вот как? — сказал Бруно. — Смотри, не живет ли она с Филиппо? — И мне так сдается, — говорит Каландрина. — Потому что он позвал ее, и она пошла к нему в комнату. — Но чему это мешает? Я бы потягался в таком деле и с Богом, не то что с Филиппо. Скажу тебе по правде, товарищ, уж так она мне нравится, что и сказать нельзя. Тогда Бруно говорит: «Я для тебя, друг, разузнаю, кто она такая. И если она любовница Филиппа, устрою твое дело в двух словах, потому что мы с нею большие приятели». Но как сделать, чтобы Буфальмака о том не проведал? Я не могу сказать с ней слова, чтобы он не был при этом. — Буфальмака меня не заботит, — отвечал Каландрина, — а будем сторожиться Нелло. Он родственник Тессы и мог бы нам испортить все дело. — Правду ты говоришь, — ответил Бруно. Между тем Бруно знал, кто она такая, ибо видел, как она прибыла, да и Филиппа о том ему рассказывал. Потому, когда Каландрина на короткое время отошел от работы, чтобы пойти поглядеть на нее, Бруно обо всем передал Нелло и Буфальмаку, и они вместе сговорились втихомолку, что им следовало проделать над ним по поводу этого его увлечения. Когда он вернулся, Бруно тихо спросил его: «Видел ты ее?» — «Да», — ответил Каландрина, — «извела она меня», — говорит Бруно. — «Пойду я погляжу, та ли она, как я думаю. Если та, то предоставь мне все устроить». Сойдя вниз и встретив ее вместе с Филиппо, он подробно сообщил им, кто такой Каландрина и что он им сказал, и условился с ними, что каждому из них говорить и делать, чтобы потешиться и позабавиться над его влюбленностью. Возвратившись к нему, он сказал: «Это она и есть, потому надо устроить это очень осторожно, ибо если Филиппо догадается, всей воды Арно не хватит, чтобы обелить нас». «Но что же желаешь ты, чтобы я передал ей от тебя, если мне случится заговорить с ней?» Каландрина ответил: «Скажи ей, во-первых, что я желаю ей тысячу мер того добра, от которого родятся люди, а затем, что я ее покорный слуга, да спроси, не хочет ли она чего. Понял ты меня?» «Дай мне уладить все дело», — ответил Бруно. Когда наступил час ужина, и они, оставив работу, сошли во двор, где находились Филиппо и Николоза, они замешкались там ради Каландрина. Каландрина стал глазеть на Николозу, делая столько и таких невиданных жестов, что догадался бы и слепой. Она со своей стороны делала все, что, казалось, должно было воспламенить его, и, будучи предупреждена Бруно, сильно потешалась над его выходками, тогда как Филиппо, Буфальмака и другие притворились беседующими и не обращающими на то никакого внимания. По некоторым времени, к великому горю Каландрина, они ушли. Когда они отправились к Флоренции, Бруно сказал ему: «Говорю тебе, ты заставляешь ее таять, как лед от солнца. Клянусь Богом, если бы ты принес сюда свою гитару, да спел бы несколько твоих любовных консон, то заставил бы ее выпрыгнуть из окна, чтобы прийти к тебе». «Разве правда, товарищ?» — спросил Каландрина. «Не принести ли мне ее, как ты полагаешь?» «Разумеется», — ответил Бруно. На это Каландрина сказал: «Ты вот не верил тому сегодня, когда я тебе говорил, а я убежден, товарищ, что лучше всякого другого умею сделать, что хочу. Кому другому удалось бы так скоро влюбить в себя такую женщину, как она? Не сделать того ей, тем молодым бахвалам, что шляются взад и вперед, а в тысячу лет не сумели бы сосчитать трех пригоршней орехов? Хочется мне, чтобы ты поглядел немного, каков я буду с гитарой. Вот так будет штука. Пойми хорошенько, ведь я еще не так стар, как тебе кажусь. Она это отлично заприметила, но я ей еще лучше докажу это, когда запущу в нее коготь. Клянусь Христовым телом, я сыграю с ней такую игру, что она забегает за мной, как дурочка за ребенком. — О да, — ответил Бруно, — ты ее заковырнешь, мне так и видится, что ты начнешь кусать своими зубами, что твои скрипичные колки, ее алый ротик, ее щечки, похожие на розы, а затем и всю ее проглотишь. Слушая эти слова, Каландрино словно испытывал все это наяву и ходил, подпевая и подпрыгивая, такой веселый, что вот-вот его выпрет из кожи.